Глава 62. Дней через 10 в Прайорс-Ков прибыл доктор Джеймс. Увидев Каупервуда, удобно расположившегося в спальне, выходящей окнами на Темзу, он остановился в дверях и воскликнул: «Я вижу, Фрэнк, вы не так уж больны, раз способны любоваться пейзажем. Может, вы прокатитесь в Нью-Йорк, а я тут понежусь и отдохну от тягот путешествия. Я уже столько лет мечтаю, как следует отдохнуть». «У вас был тяжелый переезд через океан?» — спросил Каупервуд. «Ничуть. Я никогда еще так не радовался перемене обстановки. Поездка была восхитительная. Океан как зеркало. С нами вместе ехала труппа певцов, почти все негры, и было очень весело. Между прочим, они направлялись в Вену». «Все тот же Джефф», — заметил Каупервуд. «Господи, до чего приятно вас видеть. Знали бы вы, сколько раз я вас вспоминал. Вот бы, думаю, вам поглядеть, какие чудаки эти англичане». «Никуда они не годятся, а?» — подтрунивал Джеймс. «Но расскажите-ка прежде о себе. Только по порядку, с самого начала. Где вы были, что с вами случилось и почему вас посадили под арест?» И Каупервуд, не торопясь, обстоятельно изложил Джеймсу, что с ним произошло со времени возвращения из Норвегии и что сказал доктору Уэйн и специалисты. «Вот почему я и хотел, чтобы вы приехали, Джефф», — сказал он под конец. «Я знаю, вы скажете мне правду. Специалисты думают, что это Брайтова болезнь. Уверяю даже, что я проживу года полтора, не больше». Впрочем, доктор Уэйн оговорился, что заключения специалистов не всегда бывают правильны. «Вот это верно», — с жаром подтвердил доктор Джеймс. «Я поверил доктору Уэйну и, как видно, успокоился раньше времени», — продолжал Каупервуд. «А очень скоро в гостях у лорда Стейна как раз и произошел неприятный случай, о котором я вам говорил. У меня вдруг перехватило дыхание, и я даже не мог без посторонней помощи выбраться из комнаты. Тут уж я усомнился в словах Уэйна, но теперь, надеюсь, вы скажете мне правду и поставите на верный путь». Доктор Джеймс подошел к Каупервуду и положил обе руки ему на грудь. «А ну-ка, вздохните поглубже», — сказал он, и Каупервуд, набрав воздуха в легкие, глубоко вздохнул. «Ага, понятно», — заметил врач, — «небольшое расширение желудка. Придется прописать вам что-нибудь против этого». «Вы находите, что я опасно болен, Джефф?» «Не спешите, Фрэнк. Я должен прежде сделать кое-какие исследования. А сейчас я вам вот что скажу. Вас уже осматривали двое врачей и трое специалистов, и от них вы знаете, что ваша болезнь, быть может, смертельна. Но вы знаете, как далеко от возможного до невозможного, от определенного до неопределенного, и как велика разница между болезнью и здоровьем. Насколько я могу сейчас судить, учитывая ваше общее состояние, вы можете протянуть еще несколько месяцев, а то и несколько лет. Дайте мне только время повозиться с вами, обдумать, что вам лучше всего поможет, а завтра утром пораньше я снова буду у вас, и тогда уж как следует вас осмотрю». «Одну минуту», — воскликнул Каупервуд. «Я распорядился, чтобы вы жили здесь, с нами». «Со мной, моей подопечной мисс Флеминг и ее матерью». «Вы очень любезны, Фрэнк, но сегодня я никак не могу остаться. Мне нужно достать в Лондоне 2-3 лекарства, прежде чем приступить к вашему лечению. Но я вернусь завтра утром, часов в 11. И потом, если хотите, останусь у вас, хотя бы до тех пор, пока вы, если не поумнеете, то хоть окрепнете. Только помните, ни капли шампанского и вообще никакого вина, во всяком случае первое время. А питаться будете только молочной сывороткой, этого можно сколько угодно, да еще, пожалуй, молочным супом.